Глава пятая. Катя взяла в руки бланк, поданный Лизой. — Читай слух, — приказала пресс-секретарь. — Анализ спермы Полканова Вадима Сергеевича, — огласила девочка и покраснела. — Чего смущаешься? — ехидно осведомилась Лиза. — Заявилась со взрослым разговором. Будь готова к взрослой реакции собеседников. Знаешь, как дети получаются? Катя кивнула. — Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. У меня по биологии пятерки, как и по остальным предметам. — промямлила она. — Нам повезло, — издевательски произнесла пресс-секретарь. — Приятно иметь дело с умницей. Считается, что в отсутствии детей виновата женщина. Но на самом деле очень часто это происходит по вине мужчины. Сперматозоиды у него малоподвижные или их недостаточно. Анализ, который ты держишь в руках, содержит слово «азооспермия». Это означает, что господин Полканов ни при каких обстоятельствах не способен сделать ребенка. Невер, ништ, жаме. Надеюсь, по иностранным языкам у тебя тоже отлично. И ты поняла слово «никогда», произнесенное мной на дурном английском, немецком и французском. Я не полиглот, не получила хорошего образования, но научилась бороться с девушками, которые называют себя дочерьми Вадима. Специально, чтобы не вести долгих бесед, мы сделали анализ. Если хочешь, подавай в суд, но предупреждаю, ты станешь посмешищем. Вадим не импотент. Он сексуально активный мужчина, страстный любовник, но не отец. Способность к зачатию умение трахаться, не связанные между собой вещи. Вадим, вероятно, имел твою мамашу в разных позах, но ты родилась от другого мужчины. Может, он был дворником, и Ирине стыдно признаться в связи с пролетарией метлы. Красивее соврать про Вадима. Девочка заявила. Мама никогда не лжет. Меня охватила жалость. Бедная Катюша. Лизе лучше замолчать и не добивать девочку. Пресс-секретарь неожиданно улыбнулась. Пусть так. Госпожа Соловьева честна до глупости. Но тогда она откровенная, Б. — Лиза! — предостерегающе воскликнула я. — Замолчи! — С какой стати? — возмутилась Елизавета. — Девчонка сюда приперлась, довела Вадика до стресса. А я ее должна пирожным угостить. Пусть знает правду. Полканов не может иметь детей. Если ее мать утверждает обратное, она лгунья. Коли Катя точно уверена, что Ирина не способна врать... Тогда ее мамашка одновременно жила с двумя мужиками, забеременела от дворника, но искренне полагает, что это от Вадима. Со всех сторон засада. Либо мадам Соловьева проститутка, либо баронесса Мюнхгаузен. Третьего не дано. Вуаля! Вам флеш-рояль! Сноска. Одна из выигрышных комбинаций в карточной игре покер. — Крутая фифа! — объявил Гектор. — Фина! Фина! В столовую медленным шагом вступила собака. На ее широкой спине, свесив по бокам псины лапы, мирно спал кот Фолодя. Сноска. Почему кот получил столь странное имя, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Тормоза для блудного мужа», издательство «Эксмо». Сей представитель семейства кошачьих ленив до удивления. Ему неохота передвигаться самостоятельно, поэтому он раскатывает на Афине. А собака размером с пони, добра и толерантна, беспрекословно таскает тушу Фолоди. Как все бездельники, кот разъелся до весьма солидных размеров. Фине давно надо было огрызнуться и показать всем, кто в доме хозяин. Но в ее крови напрочь отсутствует гормон озлобин. И, к сожалению, при рождении ей не отсыпали много ума. Фина соображает медленно и всегда слушается Гектора, который, кстати, любит сидеть у нее на макушке. Очень часто Афина служит скакуном сразу для обоих наглецов. — Фина, брысь! — приказал Гектор, который решил, что настала пора поиздеваться над подругой. Собака, получившая два взаимоисключающих приказа, растерялась. Передние ее лапы начали исполнять последние указания, они повернулись направо, зато задние действовали по старой схеме, шли вперед. Ее конечности заплелись в клубок, и бедняжка шлепнулась на спину. Фолодя даже не вскрикнул. Он молча предпринял попытку выползти из-под придавившей его Фины, потерпел неудачу и задремал в неудобной позе. — Баран тупой! — каркнул Гектор и в развалочку удалился. Дома птица не летает, а ходит на двух когтистых лапах. Я встряхнулась. Катя тоже пришла в себя и попыталась оправдаться. Но интервью в журнале. Вадим Сергеевич говорил о самоубийстве, одиночестве, мечте о дочери. Лиза скривилась. — Это промо-акция. — Что? — не поняла Катя. Материал готовился перед выходом фильма «Молодец среди овец». Без особой охоты пустилась в объяснение пресс-секретарь. Если потенциальный зритель знает о каких-то проблемах главного героя, он охотнее покупает билеты. Беременность актрисы, развод, скандал с продюсером, даже элементарное ДТП, случившееся накануне премьеры, привлекают любопытных. Катя указала подбородком на Вадима. То есть он врал, чтобы дураки отнесли деньги в кассу? Я решила не лишать девочку всех иллюзий и успела ответить до того, как Лиза выпалила «да». Нет. Вадим Сергеевич честно рассказал о своем душевном состоянии. Он на самом деле ощущает одиночество, созрел для создания семьи и хочет дочку. Но не будешь же на всю страну кричать о своем бесплодии. Артист мечтает о ребенке и понимает, что он у него никогда не родится. Ты очень хорошая девочка, у тебя добрая душа. Но Вадим не имеет к тебе ни малейшего отношения. Елизавета раскрыла рот, но я глянула на нее, и она промолчала. — Ясно, — пробормотала Катя. — Извините, мне пора уходить. — И побыстрее, — встрепенулась пресс-секретарь. — Из-за тебя мы везде опоздали. Я вышла вместе с Катей в холл. — Значит, мама мне врала? — спросила девочка. — Не сердись, — вздохнула я. Вероятно, она была любовницей женатого мужчины и не хочет ему неприятностей. Многие одинокие матери выдумывают про мужа. Изобретателя атомных подлодок, сотрудника внешней разведки или других героев, о смерти которых никак нельзя объявить во всеуслышание. Государственная тайна требует молчания. Твоя мама сказала про Полканова. Прости ей ложь. Значит, у нее был повод так поступить. — Она мне врала! — с подростковым упрямством повторила Катя. «Взрослые не обязаны рассказывать детям всю правду о своей жизни», — сказала я. «Моя подруга Вера случайно забеременела на студенческой вечеринке. Там было много людей, море алкоголя. Из закуски карамельки, да и те скоро закончились. Вера по неопытности узнала о своей беременности поздно, аборт сделать уже не успела. И что она могла ответить на вопросы Нишки, кто мой папа?» «Правду!» — топнула ногой Катя. Я пожала плечами. «Какую? Деточка, ты плод случайного секса с незнакомцем? Ни имени, ни фамилии его я не знаю, внешность по пьяни не запомнила. Тебе хотелось бы услышать такую истину? — Ну, нет, — уже тише произнесла Катя. — И что придумала ваша подружка? Я села на пуфик. Она поехала на кладбище, нашла там заброшенную могилу, поняла, что в ней лежат мать и сын, погибшие в автокатастрофе, поставила им памятник, привела туда свою Юрочку и сообщила. Твои папа и бабушка разбились на машине за пару месяцев до твоего появления на свет. Они бы тебя обожали. Но мы не хотели оформлять брак во время моей беременности, поэтому официально ты безотцовщина. Вера ухаживает за могилой, Юра вырос нормальным человеком, без психологических проблем. Кому плохо от такого вранья? Хочешь мой совет? — Говорите, — согласилась Екатерина. — Похоже, твоя мать нежно любит единственную дочь. — Ты с ней больше об отце не заговаривай, — сказала я. — Не приставай с расспросами. Оставь все как есть. — Думаете, я случайный результат беспорядочного секса? — хмыкнула Катя и отступила к двери. Я протянула ей визитку. — Держи. — Зачем? — равнодушно отреагировала девочка. — Там все мои телефоны, домашний, мобильный. Если понадобится, звони, — предложила я. — Вот еще, — фыркнула Катя. — Сама разберусь. Но все же взяла карточку, сунула ее в карман ветровки и ушла, забыв попрощаться. Я уставилась на дверь. Забеременеть на тусовке еще не самый неприятный вариант. Будешь тиранить мать, не желающую распространяться о деталях своей биографии, и узнаешь про изнасилование или папеньку-социопата, который мотает пожизненный срок на зоне за десяток садистских убийств. Сказали вам про геройски погибшего на задании шпиона? Успокойтесь и не ворошите прошлое. Некоторые секреты отбрасывают черные тени. Лучше не вытаскивать скелеты из шкафов. Надеюсь, у отличницы Кати хватит ума и так-то не превратить в ад жизни Ирины. Я-то понимаю Катюшу. Меня воспитывала бабушка Афанасия. Родители умерли, когда я была совсем маленькой. Об общении с мамой у меня остались обрывочные воспоминания, об отце вообще никаких. Правду я выяснила уже во взрослом возрасте и до сих пор не понимаю, была ли она мне нужна. Сноска. Об этом рассказано в книге Дарьи Донцовой «Легенда о трех мартышках», издательство «Эксмо». Лиза выскочила в прихожую. — Ушла. — Девочка хотела помочь папе, — укоризненно произнесла я. — Психопатка! — не согласилась Елизавета. — Не верю. Все ложь. Она приперлась, чтобы состричь с Вадика капусту. — Маловероятно, — пробормотала я. — Катя не из нуждающихся. — Знаешь, сколько я таких отвадила? — засмеялась пресс-секретарь, обувая туфли. — Первое время попадалась на крючок, рассуждала, как ты, а потом разобралась. Девки берут шмотки у подруг, одалживают серьги и пытаются Вадика окучивать. Прикидываются журналистками, напрашиваются на интервью, притворяются медсестрами. Одна такая, когда Полканов реабилитационный центр от усталости угодил, нанялась туда нянечкой. Целый день в его палате полы мыла. У всех этих дур один разговор. Мне ничего не надо, ни денег, ни помощи, наоборот. Я хочу вам услугу оказать. И выясняется. Подаваем коробочку с обручальным колечком и веди в ЗАГС. Я тебя предупреждала о проблеме с фанатками. Вот, получай. Я молча слушала Лизу, а та уже, стоя на пороге, воскликнула. — Не верь никому. Можешь считать меня сволочью, но через неделю заговоришь, как я. Выпусти Афину в сад, пусть бегает и папарацци пугает. — Их здесь нет, — вздохнула я. — Будут, — пообещала Лиза, — не сомневайся. Афина страхолюдина, на ней не написано, что псина нежна, как майская роза. Пусть у журналюк поджилки затрясутся. Вели Лике никого в дом не пускать, ни под каким видом. Газовщик придет трубы проверить, Мосэнерго подвалит счетчик смотреть, охрана захочет в особняк войти. Всех вон, лесом, иначе увидишь фотки в желтухе, и подписи тебя не обрадуют. После отъезда Елизаветы и Вадика я еще некоторое время пошаталась по дому, потом оседлала металлического коня и направилась в центр Москвы. День был свободный, можно пошляться по магазинам. Большинство женщин любят бегать за шмотками в компании подруг, а мне приятнее ходить за покупками в одиночестве. А еще в последнее время я перестала приобретать одежду в Москве. Предпочитаю одеваться и обуваться в Париже. Там дешевле. Да-да, в столице Франции намного более щадящие цены. Там есть бутики, где за крохотную тряпочку попросят чемодан евро. Но не надо заглядывать в подобные лавки. Есть много замечательных мест, где покупатели встретят с распростертыми объятиями, и вы уйдете с не сильно похудевшим кошельком, туго набитыми пакетами и с подарком. Два крупнейших парижских универмага, Принтам и Лафайет, находятся на расстоянии вытянутой руки друг от друга и старательно дерутся за покупателя. В Лафайет невероятный выбор обуви за смешные деньги, зато на четвертом этаже Принтам полно одежды от малоизвестных французских производителей, и стоит она не сотни, а десятки евро. На фешенебельной улице Сент-Анаре, где распахнули двери роскошные бутики от Гермес, Дианы Фюрстенберг и Миу Миу, есть симпатичные лавочки Сандро и Мэйдж. Вот уж где рай для шопоголика. Советую прогуляться по району Сен-Жермен, пройтись по одноименному бульвару, заглянуть в крохотные прилегающие к нему переулочки. Там вы найдете абсолютно все. И, пожалуйста, не посещайте кафе на Елисейских полях или в зоне больших бульваров. Это туристические районы, там готовят невкусно. Идите в Латинский квартал, в тот же Сен-Жермен. А лучшая, на мой взгляд, кондитерская в минуте ходьбы от метро Одеон, в арке дома, где когда-то жил врач, придумавший гильотину. Чтобы попасть в крохотное, совершенно не пафосное заведение, о котором известно лишь своим, вам придется миновать ресторан «Прокоп», тот самый, в котором с середины 20 века собиралась парижская интеллигенция. «Прокоп» упомянут во всех гидах, говорится о нем исключительно в превосходной степени. Так вот, не рвитесь туда, не тратьте зря деньги. Сейчас там плохое обслуживание и невкусная еда. Спуститесь вниз по булыжной мостовой и загляните в любой другой увиденный на пути трактир. Избегайте мест скопления туристов, и вы не ошибетесь. Боитесь, что не сможете договориться с продавцом или официантом? Не владеете иностранными языками? Не стоит нервничать. Все крупные магазины давно обзавелись продавцами, бойко щебечущими по-русски. А в крохотном бутике владелец, сообразив, что вы прибыли из России, тут же заявит «Спасибо, здрасте!» А потом приложит все силы, чтобы вы не ушли без покупки. Один раз в крохотной корчевне я видела, как официант притащил с кухни тушку сырой курицы и методом тыка объяснил двум дамам, то ли из Чехии, то ли из Словакии, из какой части Ципы им приготовят котлеты. И все остались довольны. Пару часов я толкалась по разным магазинам, накупила книг, потом съездила в салон, сделала маникюр, раз пять выпила чаю с пирожными и не заметила, как наступил вечер. Домой. Впереди приятные часы с новым телесериалом, весьма удачно приобретенным на Горбушке. Но не успела я сесть в машину, как ожил мобильный. Номер звонившего был мне неизвестен. Он не содержался в списке контактов, но я ни от кого не прячусь, поэтому спокойно сказала. — Слушаю. — Тетя Даша? — спросил сквозь треск тихий голосок. Меня охватило удивление. Когда-то очень давно Машкины ближайшие друзья, Саша, Хейфиц и Денис, звали меня так. Но сейчас они давно выросли и отбросили слово «тетя». Вероятно, кто-то ошибся номером. Дарья — довольно распространенное имя. — Тетя Даша? — повторила незнакомка. — Дарья Васильева, — на всякий случай уточнила я. — А вы кто? — Екатерина Соловьева, — ответила девочка. — Сегодня я приезжала в Ложкино, помните? —